Глава 57. В штабной было жарко, и майор Горн включил вентилятор, отрегулировав его так, чтоб он не сдувал со стола бумаги. Дверь жилого помещения приоткрылась, и вошел полковник Вестник. Он благоухал мылом, но его лицо выглядело помятым. Вестник отсыпался после ночного дежурства, которое провел в ожидании новостей об операции. «Ну что, пришел файл?» – спросил он, растирая затекшую шею. «Пришел полчаса назад. Я его даже распечатал». «Ага». Полковник присел к столу и придвинул к себе донесение, напечатанное на многоразовой синтетической бумаге. После того, как текст был уже не нужен, бумага размагничивалась и становилась готовой для новой печати. Однако со временем приобретала потертый вид. Вот и сейчас Вестник отметил, что некоторые буквы на ней плохо пропечатались. «На всем экономим», – подумал он и вздохнул. «Загадки, загадки, одни загадки», – произнес он, отодвигая донесение Томлисона. «Где Марк?» «Сейчас будет». И действительно, в этот момент внешнюю дверь открыли ключом, и в штабную вошел Штоллер. «Ну что там?» – спросил майор Горн. «Док оказывает помощь Хиршу. У того незначительное осколочное ранение. Стентон в порядке, если не считать обычного боевого потрясения. Док сказал, что несколько дней будет делать ему восстанавливающие инъекции с витаминами. Так что с личным составом более-менее все в порядке». «А техника?» «С техникой похоже. Сержант Редлих сказал, что Грей он восстановит, но на это понадобится 2 недели. Сказал, что сварочный аппарат совсем плохой, а то бы успел и за неделю». «Да знаю я, знаю. 100 раз уже слышал», – воскликнул Вестник, поднимаясь со стула. «У нас ведь через неделю доставка. Надеюсь, что-то подбросят». «Уже через 5 дней», – поправил его Горн. «Да, точно. Выходит, даже раньше. Так что там с Греем? Как выглядит машина?» «Обычно после такой передряги», – пожал плечами Штоллер. «Вся в дырках, повсюду торчат осколки, сочится масло, грязь». «А Таргар?» «Он получше. Обошелся несколькими пробоинами от бронебойных пуль. И, кстати, Стентон ухитрился притащить поврежденный Грей на своем электричестве. Они пробросили 2 соединенных прикуривателя, запитали Грей и так шли на веревочке, пока к ним Редлих на эвакуаторе не приехал». «Очень умно», – сказал Вестник. «После обеда схожу, взгляну на машины». «А от Томплисона что-то было?» «Да, сейчас будем обсуждать. Присаживайся». Штоллер снял кепи и сел. Горн остался стоять, засунув руки в карманы брюк. «Итак, в общем, операция почти удалась», – начал Вестник, расхаживая по комнате. «Агент получил нужное оборудование и сумел повредить файлы на нескольких роботах. На 5 гассах и только на 1 САТО. Он сообщает, что противник стал использовать на САТО программные ловушки. И из-за этого они сумели определить момент взлома, с чего и начались неприятности с погоней и стрельбой». «Надо полагать, что вскоре такие ловушки будут ставить на всю технику», – заметил Штоллер. «Скорее всего», – согласился Вестник. «Итак, пришел доклад, от которого мы ожидали ясности насчет наших высокопрофессиональных специалистов». Тут Вестник поднял кверху палец. «Их уровень никто не оспаривает», – сказал Горн. «Это так», – кивнул Вестник. «Но я напомнил об их подготовке потому, что вопрос о возможной ликвидации должен иметь под собой очень значимое основание». «И это никто не оспаривает», – снова сказал Горн, и Штоллер понял, что между двумя начальниками на эту тему был спор. «Давай уже по делу. Марку это неинтересно», – продолжил наступление Горн. «Или подними ему уровень допуска, чтоб он сам мог читать эти доклады». «Всему свое время. Правильно, Марк?» «Так точно, сэр». «Вот, майор Горн, наше с капралом мнение перевешивает ваше по числу голосов». Горн покачал головой и, взяв со стола графин, налил себе воды. Он знал, что когда полковник вот так притормаживает обсуждение, он пытается в одиночку прийти к каким-то выводам. «Итак, продолжим. После того, как противник обнаружил прикрытие Томлисона, тот убрался, а всю тяжесть преследования взяли на себя Стентон и Хирш. Но Томлисон увязался за всей этой кавалькадой на своем скутере и издалека присматривал за поведением нашей парочки. Он сообщает, что дрались они честно и даже отчаянно, поскольку преследовали их целых 4 гасса». «Ого!» – не удержался от возгласа Штоллер. «Ларри, дай-ка ему воды». «Нет, сэр, спасибо, я только что позавтракал». «Ларри, ты слышал? Марк снова со своей савоярской логикой. Выпей воды, спасибо, я поел». Штоллер и Горн промолчали, зная, что полковник делает очередную паузу. «Одним словом, наши роботы несутся по балке. За ними скачут гассы и палят из всех стволов. Томлисону все нравится, и вдруг бабах! Один гасс налетает на растяжку, которых полным-полно понатыкано в балках вокруг базы противника. Если агент успел повредить навигацию, нет ничего удивительного, что пилот гасса об этой мине ничего не знал», — сказал Штоллер. «Да, но Томлисон подбрасывает нам очередную заковыку. А почему Грей и Таргар проскочили мину, а газ нет? Не имела ли наша парочка в своих архивах неиспорченный файл навигации?» Штоллер посмотрел на Горна, но тот даже не пошевелился, предоставляя капралу самому выбрать аргумент. «Этот факт обоюдоострый, сэр. Если против группы новичков появятся более серьезные факты, это также сыграет против них. А сам по себе он ничего не значит. Легкие машины могли перемахнуть через растяжку». «В любом случае, лучше вернуться к этому вопросу, когда мы получим доклады от Хирша и Стентона», — сказал Горн. «Давайте двигаться дальше». «Согласен», — кивнул вестник и снова начал расхаживать, склонив голову на бок. При этом руки он держал в карманах, в то время как Горн руки из карманов вытащил и заложил за спину. Штоллер уже привык к этой пантомиме. Он заметил, что руки в карманах всегда держал кто-то один из начальников, а так, чтобы вместе – никогда. «Далее. Истекающие маслом геройские машины занимают оборону на некой возвышенности, примерно в 35 километрах от нашей базы. Стентон на Таргаре делает отчаянный рывок по открытой местности, прочь от горки, чтобы отвлечь внимание и подставить противника под выстрел Гаусса». Полковник сделал долгую паузу. «Таргар несется во весь дух, ему вслед стреляют, и он вдруг исчезает». Произнеся последнее слово, вестник остановился и посмотрел на Штоллера. «Как это исчезает?» Не понял капрал и повернулся к Горну. А тот лишь пожал плечами. Дескать, вот как-то так. «Агент в отчете сообщает, что поначалу принял исчезновение Таргара за сбой в аппаратуре. Но тут Таргар снова появился, только уже в тылу противника. И сходу открыл огонь по уязвимым местам гассов, по вентиляторным решеткам. Одновременно с этим Хирш со своей позиции разрядил Гаусс, покалечив машину лидера вражеских роботов, после чего противник стал отступать». Посреди наступившей тишины полковник также налил себе воды, выпил и, вернув стакан на место, добавил: Вот такое вот фантастическое кино. Потом сел к столу и снова начал перечитывать донесения. А может так оказаться, что они работают на какую-то третью силу, сэр? Спросил Штоллер. Третью силу? А какая здесь может быть третья сила?